начальник управления по контролю за радиоволнами Министерства связи Корейской Народно-Демократической Республики Ли Юньер. 1 декабря отправил начальник управления радиосвязи Международного союза электросвязи Франсуа Ленси письмо, в котором отмечается: «Мы десятки раз проинформировали Управление радиосвязи Международного союза электросвязи о грубом нарушении южнокорейских властей связи относительно статьи 42 Устава Международного союза электросвязи и пункта 1 статьи 15 правил радиосвязи и потребовали от него предпринять решительные меры. Управление радиосвязи Международного союза электросвязи 9 раз прислало нам ответ, в котором сообщило, что проинформировало южнокорейские власти связи о нашей претензии. Однако и по сей день не приостановлено вмешательство южнокорейских властей связи в телевещание нашей страны. С южнокорейской стороны на нашу территорию распространяются телесигналы против наших 4 аналогических телевизионных каналов. А недавно время распространения телесигналов увеличено до 20 часов против прежних 16 часов. В этой связи Министерство связи Корейской Народно-Демократической Республики обращается к Управлению радиосвязи Международного союза электросвязи с настоятельной просьбой принять незамедлительные решительные меры, подчеркнул начальник управления по контролю за радиоволнами Министерства связи КНДР.